Глава 28. Замок Алдаил. Клан Три Богатыря. Дозорная вышка, поставленная на крышу гильдии магов. «Может, нам нужно было отправиться вместе с ними?» Алёша не отрывался от подзорной трубы. «Всё-таки бароны 300 наёмников — весомая сила». С башни открывался прекрасный вид на окрестности, но эльфы интересовали не красоты и даже не Мелорн, набирающий силу в подворье замка, а стягивающиеся к ним войска. С севера тянулась стальная река, сверкающая начищенными доспехами и фиолетовыми не то флагами, не то знаменами. Это на Алдаил шел безземельный барон фон Кар. С запада расстилался лес, под кронами которого пкашеры готовились к штурму замка. С юга лес начинал редеть, плавно переходя в степь, горизонт которой так и кишел войсками южан. С востока пока что было тихо, но тишина в свободных землях – явление временное. К тому же с той стороны, кроме городской стены, никакой защиты не было. Да, мастеровые возводили в спешном порядке дозорные вышки и укрепляли восточные ворота, но по сравнению с замком это все было баловством. Впрочем, так казалось только богатырям. Любой другой разумный, который бывал ранее в малых выхах, сейчас бы неверяще покачал головой, вместо небольшого села, втиснутого между дремучим лесом и узкой речкой. Сейчас красовалась высокая, в три человеческих роста, городская стена. И при взгляде на нее на язык так и просилось название «Великая стена». Поскольку она не только окружала малые выхи с одной стороны, но еще и тянулась на запад, где опоясывала замок Алдаил, и по широкой дуге возвращалась к малым выхам. С высоты птичьего полета стена была похожа на яйцо, в узкой части которого возвышался огромный замок, а в широкой находился сам город. А между замком и городом раскинулись широкие пашни, огороды и пасека, которые вкупе с пролегающей речкой гарантировали продовольственную безопасность города. Городом малые выхи можно было назвать только при наличии большой фантазии. И даже отстроенная старая часть, где располагались мэрия, банк и суд, пока что не производила серьезного впечатления. Но опытный руководитель сразу подметил бы строгий порядок и крепкую основу, заложенную под будущую грандиозную стройку. Две дороги, соединяющие замок и село. Вырытые котлованы, в которые прибывшие в малые выхи строители уже заливали фундамент, продуманное расположение пахотных земель и ферм. Малые выхи напоминали со стороны идеальную платформу для развития настоящей городской конгломерации. Производственная зона, спальный район, деловой центр, и все это переплетается будущей сетью коммунальных, инфраструктурных и культурных объектов. Кто-то видел в огороженной стеной территории нерациональное расходование земли, кто-то попытку создать аграрно-промышленную зону, кто-то блажь и прихоть трех игроков. Но богатыри видели перед собой основу будущего града, основу, из которой вырастет идеальный город. И пусть на строительство одной только стены ушла четверть добытой Алешей суммы, по мнению Мурома, оно того стоило. Дело оставалось за малым – умудриться защитить все это богатство. Да, стена – это здорово. Да, Викула уже формировал из прибывших орков дозорные отряды и боевые кулаки. Да, Алешины егеря опутали округу сетью разведчиков и осведомителей. Но всего этого окажется недостаточно, если враги ударят со всех сторон. «Тревожно мне как-то», – протянул Алеша, – рассматривая в подзорную трубу стягивающиеся к замку полчища врагов. «Давай я все-таки присоединюсь к своим ребятам, а?» «Нет», — прогудел Муром, — «работаем по плану». Он, в отличие от эльфа, и не думал крутить головой по сторонам. Все его внимание было сосредоточено на созданной Иван Ивановичем карте окрестностей. Да, по сравнению с картой тронного зала, эта малютка проигрывала по всем показателям. Зато исправно выполняла свое предназначение, показывала наступающие на замок войска. Можно было, конечно, остаться в тронном зале и держать связь через Ивана Ивановича, но сейчас на счету каждая секунда. И вообще не унимался Алеша. Предлагаю воспользоваться асинхроном и первыми ударить по ПК-шерам и войску барона. Нужно пользоваться той отсрочкой, которую дают нам южане. Судя по карте, южане концентрировали силы на своей границе, откуда до замка было пару часов ходу. Чего они ждали, было непонятно, и это вызывало тревогу. «Действуем по плану», — терпеливо повторил Муром, про себя признавая, что мысль Алёши имеет право на существование. «Викула с орками остается в резерве». «Ну, в резерве так в резерве», — вздохнул Алёша. «Опять вся грязная работа ложится на плечи егерей». «Лес — наша вотчина», — пожал плечами Муром. «Все, мужики, собрались. Все помнят, что надо делать». «Забудешь тут», — поморщился Алёша. «Помним», — кивнул Добрыня, спешно вынося на горячую панель все плетения, которые ему сегодня понадобятся. «Рипсак, если что, подстрахуешь?» «Конечно, мастер Добрыня», — прошелестел практически невидимый на дневном свету призрак. «Не забудьте про призрачную связь. Эффект будет в два раза ниже, но это единственный шанс исполнить вашу задумку». «К слову, именно поэтому, Алёша, ты и здесь», — добавил Илья. «У тебя, неожиданно, самая высокая харизма, и она сейчас очень пригодится Кубику и Стражу». «И судье», — вздохнул Добрыня. «И нашим банковским сотрудникам», — покивал Алёша. «Знаю. План, конечно, голая авантюра, но других вариантов у нас нет». «Именно», — подтвердил Муром. «И ты нужен нам здесь, особенно когда начнется четвертая фаза». «Всю жизнь мечтал быть охранником», — проворчал Алёша, но развивать мысли не стал. «Ладно, план хорош, чего уж там. Глядишь, и выгорит». План предложил Муром, который все это время не только развивал инфраструктуру замка и малых вых, но и думал над тем, как защитить свой дом. Он был, мягко говоря, непростым и требовал максимальной координации и согласованности. «Если что-то пойдет не так», — поморщился Илья, предчувствуя возможные проблемы, — «будем импровизировать». «Надеюсь, до этого не дойдет», — вздохнул Добрыня. «Но на крайний случай я подготовил плетение «Великая топь». Все, что находится за стеной, превратится в болото». «Надеюсь, до этого не дойдет», — скривился Алёша, но в следующий момент схватился за висящий на груди переговорный амулет. «Так, сообщение от Викула. Его человечку удалось соблазнить регуляров дармовой выпивкой». «Ну все, мужики», — выдохнул Муром, склоняясь над картой. «Работаем, пошла первая фаза. Иван Иваныч, связь с Кубиком». Кубик Рубик, лучник, 93 уровень, капрал егерской стражи, позывной Ворон. Второй шанс был для Кубика чем-то большим, нежели просто игра. Он, в отличие от большинства игроков, не отдыхал здесь, сбегая от давящей реальности, а практически жил. Будучи в свои 20 лет профессиональным спортсменом и серебряным призером Олимпийских игр, Кубик, как никто другой, понимал, что ВША — это не просто игра. Но невозможно просчитать и учесть все возможности стрелкового боя, начиная от погоды, заканчивая материалом, из которого сделан лук. Влажность, местность, настрой стрелка, в конце концов. Даже самый совершенный скин не смог бы смоделировать все условия для стрельбы. И самое главное, что раз и навсегда убедило Кубика в серьезности этого мира, были криты. Он, как профессиональный лучник, отлично знал, что делает идеальный выстрел идеальным, и, конечно же, пользовался этим. И если у того же Алёши Ростовича удачный крит снимал 50%, то его криты всегда выдавали 100%, а то и 200%, потому что Кубик знал, как и куда стрелять. Но больше стрельбы во втором шансе ему нравились люди. Точнее, разумные. Точнее, местные НПС. Они, в отличие от вечно спешащих игроков, были настоящими, живыми. И Кубик, как никто другой, хотел разобраться, действительно ли они НПС. Для этого он раз за разом начинал игру заново, без жалости стирая предыдущую аватару, в разных локациях, стремясь выявить поведенческие шаблоны неписей. Повторяющиеся квесты однозначно присутствовали, но НПС, они все были разными. И никакой ИИ не смог бы настолько детально продумать этот мир. Второй шанс стал для кубика загадкой, кубиком Рубика, который можно было сложить, и игрок с головой отдался игре. Вот только игре ли? Когда кубик создавал текущего аватара, он неожиданно понял, этот раз будет последним. Это было не просто объяснить, но он знал, что следующего аватара создать не сможет. И кубик пошел ва-банк. Или он разгадает секрет второго шанса, или навсегда потеряет к нему доступ. Да, были и другие игры. Море возможностей, например, или защита периметра, но ВШ стал для него домом. Кубик не стал изобретать велосипед и позволил игре считать его реальные физические параметры. Единственное улучшение, которое он себе позволил, сменить расу с человека на эльфа. Поскольку кубик решил замахнуться ни много ни мало на главенство в егерской страже. И каково же было его удивление, когда встреченный в школе егерей игрок оказался интересней, чем наставник Корт. Да чего уж там, интересней самой игры. Алёша Ростович не просто играл, но жил во втором шансе, следуя какой-то сверхцели. Это чувствовали все, кто находился рядом со странным эльфом, своими повадками больше напоминающим профессионального военного, чем очередного игрока. А уж когда Алёша умудрился достать семя Мелорна, кубик понял, вот он его шанс. Алёша не просто шел к своей цели, он менял саму игру. И кубик твердо решил стать частью этой силы. Силы, которая меняет реальность. Егерская школа, бой со скверной, Мелорн, клан, замок, война с ПКшерами. Кубик чувствовал, что на его глазах творится история. И когда Алёша поставил перед ним практически невыполнимую задачу, немедленно согласился. Поскольку сам хотел стать тем эльфом, который изменит этот мир. И вот сейчас он вел имперцев к постоялому двору, к постройке которого тоже приложил свою руку. «Слушай, остроухи, там точно будет выпивка?» Шарон, грузный сержант имперской стражи, дохнул ему в затылок перегаром, который не мог перебить даже обильно употребляемый стражником чеснок. Регулярные войска, прикомандированные к барону фон Кару, оказались обычными стражниками, которых начальство отправило в поход в качестве наказания. И, к вящей радости кубика, имперцы, заслышав о халявной выпивке, в полном составе свернули в лес, как сказал Шарон барону, на разведку боем. «Тише!» — шикнул кубик. «Уже почти на месте. Напоминаю, идем след в след. Тут водятся опасные хищники». Провести 50 громыхающих железом мужиков, которые пахли городом, чесноком и сивухой, было сродни чуду. Но кубик почти справился с возложенной на него миссией. Он виртуозно обошел все красные зоны, в которых находились высокоуровневые мобы, и сейчас молился про себя всем богам, чтобы имперцы не взбрыкнули. Ведь идти оставалось не дольше минуты. «Что за хищники?» — тут же заинтересовался Шарон. «Нам бы не помешала туша кабанчика, да, парни?» Парни, идущие друг за дружкой, согласно замычали, а кубик с трудом подавил желание вырубить болтливого сержанта. «Хуже», — шепотом отозвался кубик, обходя последнюю опасность на пути к постоялому двору. «Это двуногие хищники, красные бессмертные». «У-у-у», — Шарон мгновенно растерял весь боевой запал. «И много их тут?» Сержант имперской стражи был не понаслышке знаком с ПКшерами, которые подчас бросались даже на стражников. В общем, он очень хорошо понимал, что от красных бессмертных одни проблемы. Единственным плюсом, который, увы, не покрывал минусов, была снаряга. Да, бессмертные, стоило их убить, бывало возвращались, но после гибели красных на земле оставались броня и даже оружие. Оружие можно было оставить себе или пропить, но Шарон не рисковал его подбирать, поскольку знал, бессмертные всегда возвращаются, а зачастую еще и с подкреплением. «Сколько их тут, остроухий?» — прошептал Шарон, покрепче сжимая свою алебарду. «И почему ты не сказал о них раньше?» «Человека три», — не моргнув глазом, соврал кубик. «Но они нежеланные гости в том месте, куда я вас веду. К тому же на самом постоялом дворе вам ничего не грозит. Это наша территория». Шарону было непонятно, что значит «наша территория» и кому она принадлежит, Учитывая, что ведущий их эльф сам принадлежал к бессмертным, но переспрашивать не стал. Три красных бессмертных, супротив его полусотни, сущие слезы. К тому же, дармовая выпивка перевешивала эту потенциальную угрозу. «Смотри, эльф», — прошипел Шарон, — «если слова насчет лучшей в округе Браги окажутся ложью?» «Клянусь лесом», — недовольно отозвался Кубик, — «просто хозяева замка не хотят ссориться с бравой имперской стражей. Пусть барон фон Кар льет кровь наемников, а мы в это время будем купаться в вине». «Хорошо сказано, эльф». Шарон тут же расправил плечи и подкрутил свои пышные усы. «Слышали, парни?» Парни снова согласно замычали, а перед Кубиком появилось системное уведомление. «Внимание! Ваша репутация с имперской стражей выросла на 100 пунктов. Текущий уровень безразличия, до симпатии 900 пунктов». «Все, пришли», — выдохнул Кубик, когда берлога местного рейд-босса 150 уровня осталась позади. «Вот наш постоялый двор». И действительно, стоило отряду имперской стражи выйти из леса на старую имперскую дорогу, как их взглядом открылся уютный трехэтажный кабак, больше похожий на мини-крепость. «Трактирщика зовут Вася, он вас разместит, напоит, накормит. Трое суток, господа, в вашем распоряжении трое суток. Бьюсь об заклад, даже такие доблестные воины, как вы, не сможете уничтожить все запасы Васиной браги». «Внимание! Ваша репутация с имперской стражей выросла на 500 пунктов. Текущий уровень безразличия, до симпатии 400 пунктов». «Это мы еще посмотрим, эльф», — гордо заявил Шарон, с алчным блеском в глазах, глядя на постоялый двор. «Парни, за мной!» Кубик дождался, пока все до одного имперца исчезнут в таверне, которая тут же наполнилась ором, и схватился за переговорный амулет. «Гнездо», — докладывает ворон, — «имперцы на месте!» «Отлично, ворон», — ответил амулет голосом Алёши. «Приступай к фазе 2. Сокол и ястреб уже на местах и ждут твои отмашки». «Принял», — кивнул Кубик и улыбнулся. «Нет, определенно, с появлением Алёши игра перешла на новый уровень. И вообще раньше Кубик и подумать не мог, что войны с империей Евразар можно избежать, если увести всех имперцев на пьянку. Правда, барон с наемниками никуда не делся, да и ПК-шеры уже вовсю готовились к штурму, но на этот случай существовала фаза номер 2. «Приступаю», — шепнул Кубик, и зачем-то, помахав высоким соснам, легким бегом отправился в лагерь ПК-шеров, туда, где его ждал осведомитель. А дальше дело за малым — скормить ПК-шерам дезинформацию о зашедшем в тыл отряде и подать сигнал своим коллегам. Страж, лучник, 98 уровень, капрал егерской стражи, позывной Ястреб. «На связи, Ястреб», — едва слышно прошептал страж в переговорный амулет. «ПК-шеры готовятся к нападению, ждут, когда к замку подойдет барон. Планируют дождаться штурма и, обойдя стену под прикрытием леса, ударить с южной стороны». «Принял», — ответил амулет голосом Алёши Ростовича. «Жди сигнала ворона и начинай». Страж бросил оценивающий взгляд на лагерь ПК-шеров и сжал в руке свиток массового сна. Свиток стоил просто бешеных денег, но, во-первых, должен был гарантированно вырубить всех ПК-шеров, а во-вторых, если все получится, потраченные деньги не просто отобьются, но и дадут пару иксов. Страж, в отличие от того же самого Кубика, был рационалистом до мозга костей и во втором шансе закрывал сразу две цели. Первое – возможность снова почувствовать свое тело, второе – заработать побольше денег. Еще была и третья. Ему банально нравилось отыгрывать немногословного мастера клинков, но в ней он боялся признаться даже самому себе, поскольку вслед за ней всплывала основная причина его появления во втором шансе. Ведь он и в жизни был мастером меча и тренером фехтовального клуба «Северяне». Проводил турниры, привлекал спонсоров, устраивал фестивали в лесу. И все бы ничего, если бы не увлечение спиртным. Страж не считал зазорным хорошенько оттянуться после успешно проведенного турнира или фестиваля, раз за разом организуя грандиозные пирушки. И на одной из таких пирушек поддатый страж не поделил что-то со своим товарищем по оружию. Чем закончился поединок нетрезвых воителей, догадаться нетрудно. Оппонент стража отправился в настоящую Вальхаллу пировать в ожидании конца света. А страж, потеряв левую руку и получив серьезное сотрясение мозга, отъехал в тюрьму по 109 статье. В итоге, отсидев и выйдя по УДО, страж просто-напросто сбежал. Сбежал в мир, где можно заниматься любимым делом, не боясь притом угодить за решетку. Уважение, достаток, репутация осталось в прошлом. Все, что интересовало стража, бой на мечах, который стал единственной его отдушиной. И он пообещал сам себе, что станет лучшим мечником в мире, пусть и в виртуальном. Страж, одержимый увеличением личной силы, не планировал заводить друзей или вступать в кланы. Но после знакомства с волевым Алешей Ростовичем и неунывающим Кубиком, в нем что-то надломилось. Впервые в жизни страж почувствовал то, ради чего и проводил турниры, обучал молодежь бою на мечах и организовывал тематические фестивали. Движуха, общая цель, содружество, братство, в конце концов. И Алешина цель, казалось, на голову превосходит все его мечтания. И сейчас, сидя с отрядом лесных рейнджеров в засаде у лагеря ПКшеров, страж отчетливо понимал, пусть это и игра, но он счастлив. И он вывернется наизнанку, но не подведет своих друзей. «Вижу ворона», — немедленно отреагировал страж, стоило ему заметить появившегося на условной точке Кубика. «Готовность номер один». «Продолжать наблюдение», — донеслось из амулета. «Работаем по сигналу». «Есть продолжить наблюдение», — буркнул страж, подражая стилю Алёши Ростовича. Кубик тем временем, безостановочно озираясь по сторонам, втолковывал что-то одному из ПКшеров, тому самому осведомителю, которого деньги заботили больше, чем товарищи по беспределу. И, судя по виду Кубика, что-то шло не по плану. ПКшер, вместо того, чтобы взять артефакт и пойти за Кубиком к постоялому двору, громко свистнул, и к нему бросились сразу 20 игроков. Кубик, не будь дураком, тут же рванул по заброшенной имперской дороге к постоялому двору. «План Б», — немедленно отреагировал страж. «Сокол, Кубик ведет к тебе 20 красных». «Ждем сигнала от Сокола», — вздохнул медальон. «Не расслабляемся».